Глава 13. Кабинет регента. Нуайль и Вильруа. Утром на другой день после своего приезда мистер Лоу прибыл в Пале-Рояль. Примечание. Пале-Рояль – королевский дворец, построенный кардиналом Ришелье в 1634 году. В нем жили вдова Людовика XIII и Людовик XIV с братом, сын которого стал регентом Филиппом Орлеанским. Затем этот дворец остался в руках Орлеанов. Конец примечания. В передней находились офицеры французской и швейцарской гвардии при полном параде. На галерее, ведущей в парадные покои короля, Джон встретил толпу разодетых в шелк пажей и слуг, украшенных кружевами и вышивками. В приемной, куда его ввели, он застал толпу придворных всех положений и возрастов, наряженных в платье из драгоценных тканей самых ярких цветов. Траур по покойному королю уже окончился. Никогда наряды не были так богаты и красивы, как во времена регентства, когда известная склонность Орлеана к блестящим одеждам заставляла его придворных соперничать друг с другом в заботливости о своей внешности. Большие парики прошлого царствования оставались еще в моде, вероятно, потому что эта мода нравилась самому регенту и украшали головы даже самых молодых повес. Примечание. Парики вошли в моду со времен Людовика XIII и непрерывно существовали до революции. Были сотни различных причесок с париками. Конец примечания. Однако произошли разные изящные перемены в покроях, так что царедворец времен Людовика XIV, придерживавшийся своей обыденной одежды, положительно показался бы отставшим от моды. Поведение собравшихся резко отличалось от того, что видели при подобных обстоятельствах в прошлое царствование. Тогда все было чинно и прилично. Никто не смел говорить иначе как шепотом, и редко можно было устроить шутку. Теперь же на это не было запрета. Всякий говорил свободно и громко смеялся над соблазнительными историями, о которых рассказывали висельники и которые передавались самому регенту и доставляли ему величайшее удовольствие. Эти гуляки, которых можно было узнать по особенно изящному наряду и распущенному виду, говорили больше о любовном волокитстве, чем о государственных делах. Еще болтали об играх в карты и кости. Брали, Бранка, Берон и Канильяк сидели за столом в углублении у окна, развлекаясь бассетом. После небольшой остановки лакей ввел Лоу в частный кабинет регента. Этому очень удивились все, услышавшие приглашение. В кабинете находился только один аббат Дюбуа. Филипп полулежал на кушетке. Лицо его было красным от оргии, которой он предавался прошлой ночью. Примечание. Оргии — изначально празднество в честь Вакха, затем стало означать собрание людей, творящих всевозможные бесстыдства. Конец примечания. Регент обрадовался Лоу и оказал ему самый любезный прием. «А, сьер Лоу, милости просим снова пожаловать в Париж», — воскликнул он. Примечание. Сьер — титул, употреблявшийся в средние века во Франции, сокращенный из слова «сеньор». Сначала он прилагался только к владетельным лицам, а позднее — ко всем свободным. Конец примечания. «Я с радостью узнал о вашем приезде вчера вечером и послал бы за вами к ужину, но подумал, что вы могли утомиться от продолжительной поездки из Италии. Утомленный или нет, я всегда в распоряжении вашего высочества», — сказал Лоу с поклоном. «Броли и Бранка были со мной, и вы могли бы встретить двух миленьких актрис, Дезире и Зейру, кроме того, маркизу Муши и госпожу Тансен». Примечание. Аббат, впоследствии кардинал, архиепископ Леонский Тансен, родился в 1640 году в Гренобле. Он удачно начал карьеру, получив место священника при Сорбонне. Это был очень посредственный аббат, который с помощью интриг личных и своей сестры, фаворитки Филиппа Орлеанского, играл при дворе видную роль. Конец примечания. Ужин был роскошен и накрыт «à la table volante». Это мое собственное изобретение, которое, льщу себе надеждой, понравится вам. так нам никто не мог помешать. И если б меня не беспокоила адская головная боль, — прибавил он, потирая горячечный лоб, — у меня остались бы самые приятные воспоминания об этом вечере. — Сколько выпил бургундского? — Жуть! — обратился он к Дюбуа. — Вы сама трезвость, вы можете сказать. — Прошу, ваше высочество, не спрашивайте меня. Я никогда не помню ничего из того, что происходит на ваших ужинах, и стараюсь даже не вспоминать о том, что я был там гостем. — Так ли, шельмец, я накажу вас. Не приглашу сегодня ночью в Люксембург, куда думаю взять мистера Лоу. Я вам буду благодарен. Но, может быть, ваше высочество, вы согласитесь поговорить немного серьезно? Мне известно, что вам нужно посовещаться о важных делах с мистером Лоу. Но как я могу говорить серьезно? В моей голове все путается, так же, как в счетах покойного короля. И в ней нет совсем мыслей, как в его сундуках не оказалось денег. Единственное наследство, которое оставил нам король, мистер Лоу, это долг, который для своей уплаты потребовал бы 20 лет, если бы мы ничего не проживали за все это время. «Ну-ка, разбойник», — обратился он к Дюбуа, — «разъясни, пожалуйста, положение наших финансов мистеру Лоу. Одна мысль о них доводит меня до тошноты». «Вполне возможно. Едва ли нужно говорить мистеру Лоу, что наши финансы в самом печальном положении. Окончательные итоги покойного короля показывают долг в 3 миллиарда 460 миллионов, одних процентов 86 миллионов. Мы не в состоянии платить даже этих процентов. Остаток доходов за вычетом обычных расходов составляет всего 9 миллионов. Народ обложен налогами до крайней степени. Общественный кредит исчез, торговля почти расстроилась». «Не правда ли прекрасное положение дел, мистер Лоу?» — вставил, смеясь, регент. «И всем этим мы обязаны склонности моего дяди к войне. На смертном одре он советовал своему правнуку хранить мир и соблюдать бережливость. Мы должны поступать так, понеже нечем платить нашим солдатам, и наши доходы, как видите, поедаются кредиторами. Ясно, нужно вычеркнуть этот долг посредством государственного банкротства». «Об этом нельзя думать ни на минуту», — быстро возразил Лоу. «Я найду целебное средство. Теперь время привести в исполнение мою систему. Прошу ваше высочество принять ее без колебаний. Едва ли с нами может быть хуже, если мы возьмемся вообще за какой-нибудь план», — заметил регент, расхохотавшись. «Ваш план будет не хуже всякого другого». «Мой план спасет королевство от гибели», — сказал уверенно Лоу. «Я отвечаю головой в случае его неудачи». «Ну что вы на это скажете, шут?» — спросил Филипп, обращаясь к своему наперснику. «Должен ли я принять его?» Аббат стал учащенно икать и не мог ответить сразу. Но здесь вмешался Лоу. «Прошу ваше высочество выслушать меня. Я не требую денежного вспомоществования. Ищу только вашей поддержки. Я привез с собой из Италии более 2 миллионов ливров, которые предназначены для устройства Королевского банка. Это послужит основой для моего великого плана, который, когда будет в полном ходу, поразит Европу переворотом на пользу Франции. Переворотом более крупным, чем тот, что произошел от открытия Индии или от введения кредита. Благодаря мне, вы, ваше высочество, будете в состоянии вывести королевство из того печального положения, до которого оно дошло, и править им с небывалым могуществом. Вы установите порядок в финансах, уменьшите налоги, поощрите и поднимете земледелие, промышленность и торговлю, увеличите обыкновенные доходы королевства, облегчите бесполезные и обременительные повинности, наконец, заплатите государственные долги, не нарушая прав взаимодавцев. «Браво, брависсимо!» — вскричал Филипп, хлопая в ладоши. «Но что вы скажете на это великолепное предложение, шут гороховый?» — прибавил он, обращаясь к Дюбуа. «Мне очень жаль, но оно не может быть исполнено», — холодно ответил аббат. «Клянусь жизнью, однако оно должно быть исполнено», — воскликнул регент, вскочив на ноги. «Кто скажет «нет», когда я приказываю?» «Начальник совета финансов, герцог Нуайль», — возразил Дюбуа. — Он может помешать вам. Лоу пристально смотрел на регента, ожидая, что тот опровергнет это заявление. Но к его изумлению Филипп только издал восклицание гнева и снова бросился на кушетку. «Вы сначала должны отделаться от Нуайля, а затем уже сумеете провести план Сьерра-Лоу», — продолжал Дюбуа, устремив живые глазки на регента. «С Вильруа еще можно кое-как уладить дело, но с Нуайлем невозможно. У этого ученика Демаретса есть свои способы оживлять финансы, он не позволит вмешиваться в свое управление. Какие бы насильственные меры не принял бы герцог Нуайль, они никогда не освободят ваше высочество от государственного долга», — сказал Лоу, — «между тем, как они по необходимости увеличат ту нищету, от которой теперь страдает королевство». «Это верно», — ответил Дюбуа, — «но он, надо полагать, сделает попытку». «Повторяю, она будет неудачна», — сказал Лоу, — «тем лучше для вас. Когда он устроит такой опыт и срежется, вы явитесь с пущим блеском». В эту минуту лакей доложил о приходе герцога Нуайля и маршала Вильруа. «Легок на помине», — воскликнул Дюбуа. «Ваше высочество сумеет удостовериться, посмакует ли он систему». Герцог Нуайль, высокий, полный человек с военной осанкой и манерами, был одет в богатый военный мундир, носил парик, очень широкий спереди, а сзади зачесанный кверху. Примечание. Герцог Нуайль родился в Париже в 1678 году и там же умер в 1766. Уже 14 лет он поступил на военную службу. В 1698 женился на племяннице госпожи Ментенон. В 1704 был назначен маршалом. Затем ему удалось подавить восстание Арагонии, за что он получил от Испании титул герцога и пэра. Под конец он был в немилости у Людовика XIV. Оттого регент назначил его членом Совета регенства и председателем Совета финансов 1715. Но благодаря ухищрениям Дюбуа Нуайль должен был вскоре подать в отставку. Лишь при Людовике XV он снова выдвинулся, стоял во главе французской армии, а затем был посланником в Испании и министром во Франции. Он вышел в отставку в 1751 году. Умер в 88 лет, пользуясь репутацией одного из значительных людей своего века. Конец примечания. Он участвовал в последних войнах с Испанией и выиграл несколько сражений, впрочем, неважных. Это был посредственный генерал, лишенный гениальной сообразительности, решимости и проворства этих отличительных черт великого полководца, хотя при освобождении Лангедока от нападения англичан выказал рвение и быстроту. Сен-Симон говорил, он изнурял войска бесполезными передвижениями, предписывая походы и отступления, которых никто не мог понять, часто отдавая приказания всей армии двинуться вперед, а затем вдруг остановиться, доводя таким образом солдат до отчаяния. В государственных делах Нуайль придерживался той же политики. Ухватится за какой-нибудь план, горячо будет следовать ему несколько дней, а затем откладывает в сторону ради другого, который, в свою очередь, остается невыполненным. «У него постоянно бывали новые излюбленные коньки», — прибавляет Сен-Симон. «Он не мог мыслить последовательно, разве только в заговорах, кознях, ловушках, вечно подкапывался под нас. Но при всем своем непостоянстве Нуайль любил занятия и обладал необыкновенным прилежанием. Легко и приятно, хотя и не глубоко, разговаривал он об очень многих предметах. Жадный, честолюбивый, он занял пост первого министра ценой отделения от герцога Мэна, но временно взял на себя управление финансами. Регент не любил его и не доверял ему, но был принужден исполнять его просьбы. Дюбуа, однако, решил стать поперек дороги и ненасытному герцогу и замыслил низвергнуть его. Старый маршал Вильруа, который вошел за Нуайлем, носил одежду прежнего двора и отличался прямой величавой осанкой, гордыми напыщенными манерами. Примечание. Вильруа, маршал Франции, родился в Париже 1644 и умер там же, 1730. Он рос и воспитывался вместе с Людовиком XIV и постоянно был с ним в очень близких отношениях. Красавец, придворные дамы называли его «шармант», он был героем всех празднеств, балов, мод, ему не доставало ни военных, ни правительственных талантов. Он сражался в венгерском походе и был ранен у Сен-Готарда, затем служил под начальством Конде и Тюренна и, наконец, стал одним из семи маршалов Франции. Вильруа был очень тщеславен и мнил себя великим полководцем, но терпел только поражение во время войны за испанское наследство и даже попал в плен. Особенно постыдные были для него битвы в Нидерландах при Вильямоне и Рамельи. С тех пор Вильруа перестал командовать войсками, но король по-прежнему относился к нему благосклонно и в своем завещании поручил ему воспитание Людовика XV. После смерти Людовика XIV Вильруа сейчас же переметнулся к регенту и получил должность президента Совета финансов. В 1722 году, вследствие столкновения с регентом, он был сослан в свой замок и до самой смерти не играл значительной роли в политике. Конец примечания. Как генерал, он выказал свою бездарность у Рамельи, где ему нанес знаменитое поражение Мальборо, но дурной исход битвы не лишил его расположения царственного покровителя. Он изменил своему повелителю, который осыпал его милостями и даже на смертном одре почтил знаками своего доверия и уважения. Находя, что его предложения герцогу Мену принимаются холодно, Вильруа проявил низость и неблагодарность, предав его в обмен на место в совете регента и звание гувернера малолетнего короля. Благодаря именно его содействию удалось уговорить канцлера Вуазена выдать на определенных условиях духовное завещание короля, которое хранилось у него. Теперь маршал Вильруа был главой Совета финансов, но пользовался только званием без власти. Унизительное положение, в которое он был поставлен более даровитым Нуайлем, руководившим всеми совещаниями и относившимся к его мнениям с плохо скрываемым презрением, внушило ему ненависть к честолюбимому товарищу. Но не имея таланта соперничать с ним, он скрывал зависть под маской высокомерия и равнодушия. Хотя регент исполнил условия и назначил глуповатого старого маршала на место, которое он совершенно не способен был занимать, тот все-таки не чувствовал благодарности. Напротив, вероломный, как всегда, начал тайно сговариваться с герцогом Меном против нового повелителя. Впрочем, Вильруа был не единственным из явных приверженцев Орлеана, нарушивших затем верность ему. И регента, который обладал способностью проникать в их намерения, можно извинить за ту низкую оценку, которую он давал человечеству по образцам, находившимся у него перед глазами. Ненавидя их обоих, регент все-таки принимал этих министров с радушием и наружным вниманием, что внушало безграничную веру в его способность лицемерить. К более вероломному из них, старому маршалу Вильруа, он был особенно внимателен, почти с сыновней заботливостью осведомлялся о его настроении и здоровье. Старый придворный, который, несмотря на свою глупость, не поддавался обману наружного уважения, притворялся очень польщенным вниманием регента. Поблагодарив за милость, он передал, что только что приехал из Венсена, где оставил своего царственного воспитанника на попечение гувернантки, герцогини Вантадур. Примечание. Венсен — город во Франции, в 7 километрах от Парижа. Этот замок, выстроенный в типичном средневековом стиле и возобновленный Людовиком XIV, до сих пор сохраняет свою первоначальную форму. Конец примечания. «Его Величество, как, к сожалению, я должен заявить, чувствует небольшой озноб», — заметил он. «Но Ваше Высочество не должно беспокоиться, мы скоро вылечим это. Герцогиня смотрит за ним как мать», и успокаивает самыми искусными сиропами и конкоктами. Я знаю привязанность к нему, но мы не должны оставлять без внимания самого пустяшного нездоровья. Никогда не могут быть чрезмерной заботы о самой драгоценной жизни во всем королевстве. Да, о нем будут всячески заботиться, будьте уверены, Ваше Высочество, — величественно сказал Вильруа. Не сомневаюсь, но я поеду в Венсен сегодня утром проведать Его Величество. «Может быть, лучше было бы отложить посещение на день или на два», — сказал Вильруа, несколько смутившись. «Его Величество раздражителен, даже закричал на меня, когда я приблизился поцеловать ему руку. Он приказал мне убираться, причем сделал замечание, которого я не решаюсь повторить. Может быть, он откажется принять и ваше высочество? Особенно, если его научит гувернантка, — возразил, смеясь, регент. Впрочем, так как вы говорите, что с ним не случилось ничего серьезного, то я не потревожу герцогиню неожиданным посещением. Я давно хотел уж устроить еще одно подушечное заседание, для которого потребуется присутствие короля. Приготовьтесь к этому. Затем, обратившись к Нуайлю, сказал: «Вы пришли как раз, когда мне очень хотелось посоветоваться с вами, герцог. Вы слышали, что я отзывался с большой похвалой о финансовых способностях Сьерра-Лоу? Вот он только что вернулся из Италии». «Очень рад познакомиться со Сьерром Лоу», — сказал Нуайль, кланяясь ему. «Много наслышан о нем». «И я также», — заметил Леруа, приветствуя Джона церемонным поклоном. «Наслышан от принца Конти и еще от кого-то, не помню». «Может быть, от герцога Мэна или графа Тулузского?» — предположил регент. — Никогда не помните. Сьер обладает большой и заслуженной известностью. За ним слава очень искусного игрока, это я хорошо помню, — сказал Леруа. — Я не забыл очаровательных вечеринок в гостиных Дюкло, где мы все проигрывали в фаро. Не забыл и тех огромных золотых марок, каждые 18 луидоров, которые Сьер Лоу раскладывал на столе у буассонов. — Вижу, память не изменяет вам, маршал, — «Но господин Лоу наметил в настоящее время более важные цели, чем игра», — сказал регент. «Узнав о наших денежных затруднениях и желая облегчить их, он предлагает устройство банка на таких же основаниях, как в соседних королевствах. Этот банк будет управляться от имени короля и находиться под его властью. По расчетам господина Лоу, он оживит кредит страны, и я, признаюсь, вполне верю этому». «Я был бы очень рад познакомиться полнее с планом Сьерра-Лоу», — сказал Нуайль, пристально глядя на Джона. «Цель Королевского банка, герцог», — заметил Лоу, — «это быть вместилищем для доходов государства и для всех металлических денег народа, которые я предлагаю заменить банковыми билетами. Я смотрю на всю нацию, как на большую компанию банкиров, и доказываю, что если банк увеличит выпуск билетов сверх имеющихся у него слитков, не подвергая, однако, опасности их оплаты, то народ будет действовать так же, как и прежде, с полной беспечностью. Смею прибавить, что польза бумажных денег такова, что, я уверен, все будут предпочитать их монете. «Бумажные деньги, бесспорно, имеют два больших преимущества», — заметил регент. «Удобство платежа и безопасность провоза». «Верно. Однако бумажки могут сгореть, потеряться, быть украденными гораздо легче, чем золото или серебро», — заметил Нуайль. «Если осуществится банк господина Лоу, герцог Нуайль будет ниспровергнут», — шепнул Дюба маршалу Вильруа. «Будет ниспровергнут?» — переспросил старый маршал также шепотом. «Тогда я буду поддерживать план со всей своей страстью», — и прибавил вслух. «Я в восхищении от Сьерра Лоу. Весь народ будет большой компанией банкиров. Что за роскошная мысль?» «На мой взгляд, устройство Королевского банка будет сопряжено со значительными опасностями», — заметил Нуайль. «Гибель его, в которой я не сомневаюсь, лишит доверия правительства и повергнет нас в еще более затруднительное положение». «Я не опасаюсь этого», — сказал регент. «Мне так нравится этот план, что я намерен созвать чрезвычайный совет, на которые будут приглашены главные капиталисты, чтобы обсудить целесообразность этой меры». «Именно это я и хотел присоветовать вашему высочеству», — сказал Вильруа. «Чрезвычайная мера, какую является Королевский банк, предлагаемый Сьерром Лоу, требует для своего обсуждения и чрезвычайного совещания. Но я заранее объявляю мое твердое убеждение, основанное на выраженном вашим высочеством мнении, что этот план будет признан практичным и, будучи приведен в исполнение, повлечет за собой поразительные следствия. Весь народ станет большой компанией банкиров. Чудесная мысль. Я удивляюсь, как этого раньше не изобрел какой-нибудь из наших финансистов». «Если бы и додумались, то наши финансисты отвергли подобную мысль как чепуху», — бросил Нуайль пренебрежительно. В эту минуту лакей доложил о герцоге Сен-Симоне. Человек низкого роста, хорошего телосложения, богато одетый, заносчивый в обращении, с проницательными глазами и насмешливо злобным выражением лица, вошел в кабинет и отвесил церемонный поклон регенту.